Недостойные опасливо переглянулись, а брат Эмилио Бакканегра продолжал свою речь, содержание которой вкратце сводилось к тому, что нынче ночью дано им поручение, вдохновленное свыше, и надо его исполнить, ибо так послужат они отправлению божественного правосудия. Если же откажутся, попытаются отвертеться или улизнуть, падет на их головы гнев Господень, и где бы ни попытались они укрыться от него, везде настигнет их длинная, не знающая пощады, рука Святейшей Инквизиции. Короче говоря, не шутите с огнем, господа. Произнеся все это, доминиканец умолк, и никто не осмеливался нарушить наступившую тишину. Даже итальянец позабыл про свои рулады, а это само по себе свидетельствует о многом. В тогдашней Испании ссора со всемогущей и вездесущей инквизицией означало не то, что очень серьезные неприятности, а сущее бедствие. Проще говоря, прямую дорогу сперва за решетку, потом на дыбу, а потом и на костер. Одно упоминание священного трибунала вселяло ужас в самые бесстрашные души. А Диего Алатриста, как и всем в Мадриде, было хорошо известно имя Эмилио Бакканегра, неумолимого председателя коллегии шести судей, имевшего немалое влияние на самого великого инквизитора и вхожего в личные покои короля. Не далее, как на минувшей неделе, его настояниями по обвинению в «crimen pessimum», в преступлении «тягчайшем», приговорены были к сожжению на медленном огне четверо юных слуг графа де Монте-Прието, под пыткой признавшихся в грехе мужеложества. Что же касается самого графа, своим титулом испанского гранда, избавленного от подобной участи, король ограничился тем, что подписал указ о конфискации всех владений этого меланхоличного и уже немолодого холостяка и высылке его в Италию. Безжалостный падре Бакканегра принимал в дознании самое непосредственное участие, и успешно завершенный процесс еще больше укрепил его положение при дворе. Сам граф Оливарес, первый министр короля, старался ладить со свирепым доминиканцем. Вздохнув про себя, капитан Алатриста понял, что, стало быть, плетью обуха не перешибешь, и так далее. Англичанам, кем бы те ни были, вопреки добрым намерениям его светлости, вынесен смертный приговор, который обжалованию не подлежит. С церковью шутки плохи, а споры не только бессмысленны, но и опасны. «Так что же мы должны сделать?» — наконец осведомился он, смирясь с неизбежностью. «Убить обоих!» — выкрикнул в ответ падре Эмилио, и фанатичный огонь в его глазах вспыхнул с новой силой. «Так и не зная, кто они такие?» «Вам уже сказали, кто они такие», — заметил круглоголовый. «Мистер Томас и мистер Джон Смиты, заезжие англичане». «Нечестивые англикане!» — сдавленным от бешенства голосом прибавил монах. «Не все ли равно, кто они? Важно лишь, что они — жители богомерзкой, погрязшей в ереси страны, от которой исходит пагуба нашей Испании и всей католической вере. Свершив над ними Божий суд, вы искупите многие грехи перед Господом и сослужите добрую службу короне». С этими словами он вытащил еще один мешочек с золотом и пренебрежительно швырнул его на стол. «Как видите, небесное правосудие не в пример земному воздает не скупясь, но и взыскивает полной мерой, платит вперед, но и отсрочки по платежам не предоставляет». И пристальным долгим взглядом он окинул капитана с итальянцем, словно хотел навсегда запечатлеть в памяти их лица. «Никто от него не укроется, никто не избегнет расплаты, ибо кому же, как ни Господу, знать, где отыскать должников?» Диего Алатриста был готов с этим согласиться. Он видал всякие виды, не раз смотрел смерти в глаза, но сейчас испытывал невольный трепет. Впрочем, исступление, звучавшее в словах доминиканца, и весь его облик, в котором, быть может, от тусклого света фонаря проступило что-то сатанинское, напугали бы самого отчаянного храбреца. Побледнел и Малатеста, на сей раз согнавший с лица свою неизменную улыбку и обошедшийся без тирури-тата. Даже Круглоголовый не решался открыть рот.